как леопард познакомился с черепахой. Стоило леопарду поселиться в лесу, как жители города стали каждый день спрашивать друг друга: «Ну что, этот чудак еще не упал со своего дерева?» «Кажется, нет». Так или иначе, но леопард стал жить в скворечнике. И только по вечерам да в дождливый день, когда он сидел один-одинешенек в развилке вяза, ему становилось очень-очень тоскливо. Но вот однажды пошел такой дождь, какого жители города давно уже не могли припомнить. Это был настоящий ливень. Струи воды падали с неба так близко одна к другой, что казалось, вокруг каждого дома кто-то воздвиг белую стену. Река, которая протекала под мостом, вздулась и вышла из берегов. Мало того, она затопила все окрест, и лес превратился в море грязи, под которой скрылась дорога и из которой торчали одни деревья. Когда дождь кончился, леопард выглянул из скворечника и увидел, что внизу под вязом копошится странное существо, похожее на футбольный мяч, которым долго играли по грязи. У этого мяча было 4, тоже покрытых грязью ноги, и он кружился на одном месте. «Эй, что ты там делаешь?» — крикнул леопард. «И вообще, кто ты такой? Если у тебя есть голова, подними ее, я хочу посмотреть тебе в лицо». «Это я!» — ответил снизу скрипучий голосок, и над футбольным мячом поднялась узкая длинная голова с парой печальных глаз. «Ливень застал меня в лесу», — объяснила голова. «Вот как?» — сказал леопард, присматриваясь к своему гостю. Да ты не как черепаха. Ни за что бы тебя не узнал. Обычно все черепахи похожи на сковородки с подгоревшей яичницей. Ты сказала что-то про ливень? Как он мог помешать тебе? Все черепахи, которых я знал, а я знал много морских черепах, чувствовали себя в воде, как рыбы. «Только не я, не сейчас и не тут», — ответствовала черепаха. «Я стара и даже по твердой земле ковыляю еле-еле. А когда начинаю торопиться, надо мной все смеются». Она вздохнула. «Это грязь. Ее даже не хочется называть грязью, она хуже, чем грязь. По ней нельзя плыть, и в нее нельзя ставить ноги. Я чуть не захлебнулась». «Забирайся ко мне», — предложил леопард. «Вода скоро сойдет, и земля высохнет. Посидим, поболтаем». С этими словами он опустился по лесенке вниз и помог черепахе взобраться на дерево. «Ох, устала!» — сказала черепаха, усаживаясь в развилке. «Отдохну!» «А почему ты очутилась в лесу одна, и отчего никто не хватился тебя и не отправился разыскивать?» — спросил леопард. «В твоем возрасте обычно гуляют с провожатыми». «Увы, я одинока!» — ответила черепаха и вздохнула. Они оба долго молчали, а когда леопард увидел, что лужи уже начали подсыхать, он предложил проводить ее до моста. Они дошли до реки, и там черепаха, забравшись в воду, начала отмывать со своего панциря грязь. Она так смешно приседала, плескала себе под мышки воду горстями и взвизгивала, что леопард покатился со смеху. «Теперь и ты смеешься надо мной», — грустно сказала черепаха. «Неужели я действительно такая старая, смешная и неуклюжая?» «Не очень, не очень», — успокоил ее леопард. «Самое главное, что мы познакомились. Если дождь снова застанет тебя в лесу, ты сможешь спрятаться в моем доме. Правда, я неважно сколотил крышу, и она вот-вот протечет, но ничего, всегда можно поставить на пол кастрюлю. А я, коли ливень прихватит меня в городе, не откажусь зайти посидеть у тебя. — Мой дом хорошо видно отсюда, — сказала черепаха. — Видишь старую фабричную трубу? Рядом красная крыша. Там я живу, милости просим. Я каждый день гуляю по этой дороге, дохожу до моста и иногда углубляюсь в лес. Конечно, это неплохо, что мы с тобой познакомились. 105 лет я преподавала в школе, и теперь под конец на кое-какие вопросы хотела бы получить ответ. У тебя есть какие-нибудь мысли насчет смысла жизни? «Никогда не задумывался», — признался леопард. «Рад буду послушать. Признаться, до сих пор я тоже чувствовал себя здесь таким одиноким». «Что ж, я пошла», — сказала черепаха. Она вылезла из воды и побрела по мосту, задевая краем панциря за деревянный настил, отчего бревна его тонко и тихо звенели «донг-донг».